Глава 23. Договорившись о месте и времени встречи, Робби неспешно спрятал телефон. Поглядел через щели в изгороди на такси, заехавшие на парковку заправки. Джули вышла из здания заправки с пачкой сигарет и бутылкой сока. У нее есть документы, подтверждающие, что ей 18. Села в такси, и машина сразу отъехала. Немного выждав, Робби тронулся и влился в поток движения в ярдах 50 следом. Потерять ее он не боялся, потому что подложил в ее болтунью легко усваивающийся биопередатчик. Тот будет действовать еще 24 часа, после чего покинет ее кишечник. Монитор слежения был у Робби на запястье. Бросив на него взгляд, Уилл отстал еще больше. Нет смысла без крайней нужды давать ей знать, что за ней хвост. Джули уже доказала, что обладает наблюдательностью куда выше средней. Может, она и малолетка, но недооценивать ее не стоит. Такси свернуло на федеральное шоссе 66 и покатило в направлении округа Колумбия. Движение в этот час было затрудненным. Утренняя поездка на работу в округ Колумбия с запада обычно просто издевательство. Солнце шпарит прямо в глаза, а вечером терпишь ту же пытку бок о бок с тысячами других кипятящихся водителей, возвращающихся с работы. Езда на Хонде позволяла Робби быть более маневренным, чем в автомобиле, и он без труда держался в пределах видимости от такси. Оно проехало по 66-му, пересекло мост Рузвельта и приняло вправо, на развилке, направляясь к Индепенденс-авеню. Они быстро миновали манящий туристов район памятников округа Колумбия, въехав в куда менее привлекательные места столицы. Такси остановилось на перекрестке в окружении ряда старых дуплексов. Джули вышла, но, должно быть, велела водителю подождать. Зашагала по улице пешком, а машина медленно покатила следом. Остановившись у одного из дуплексов, девочка достала свою миниатюрную камеру и сделала несколько снимков. Сняла окружающий участок, после чего снова села в такси, и машина быстро поехала дальше. Запомнив адрес дуплекса, Робби снова пустился в преследование. Минут через 10 он сообразил, куда направляется Джули, и отчасти просто не мог этому поверить. Зато в другой части вполне ее понимал. Она направлялась обратно к месту взрыва автобуса. Таксист высадил ее в паре кварталов от места назначения, поскольку дороги были перекрыты полицейскими кордонами. Оглядевшись, Робби увидел копов и федералов повсюду. Этот взрыв застал врасплох всех. Уилл так и видел, как рты федеральных служащих по всему городу поглощают тонны антацида. Примечание. Антацида. Лекарственные препараты, предназначенные для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта посредством нейтрализации соляной кислоты, входящей в состав желудочного сока. Припарковав мотоцикл, он снял шлем и двинулся в преследование пешком. Джулия оторвалась от него на целый квартал и даже ни разу не оглянулась. Это возбудило у него подозрения, но преследование он не прекратил. Она свернула, и он свернул. Она снова свернула, и он тоже. Они уже оказались на той улице, где автобус прекратил свое существование. Один квартал улицы был закрыт для пешеходов. Полицейские не хотели, чтобы народ слонялся по их пласту улик. Робби видел остов автобуса, хотя копы полным ходом возводили большие металлические рамы с занавесами, чтобы загородить его от глаз публики. Робби посмотрел на место, куда приземлился после взрыва, до сих пор не ведая, куда подевался его пистолет. Достаточный повод для беспокойства. Поднял глаза выше, на углы зданий. Установлены ли здесь камеры наблюдения? Возможно, у некоторых светофоров. Начал высматривать банкоматы, снабженные встроенными камерами. Через улицу обнаружился целый банк. Снять, как они с Джули сошли с автобуса, он не мог, потому что расположен не на той стороне улицы. В данный момент еще никто не знает, что они были единственными пережившими взрыв. Уилл обратил внимание на женщину в возрасте лет под 40 в ветровке и бейсболке ФБР. Темные волосы, миловидное лицо. Рост 5 футов 6 дюймов, изящная, с узкими бедрами и широкими атлетическими плечами. На ногах рабочие ботинки бюро на дюймовом каблуке, черные брюки, на руках латексные перчатки, бляха и пистолет на поясе. Робби видел, что переговорить с ней подходят и спецагенты, и полицейские в форме. Отметил про себя пиетет, с которым к ней обращаются. Возможно, она спецагент, возглавляющий все это мероприятие. Отступив в тень дверного проема, он продолжил наблюдение. Сначала за агентессой ФБР, а затем за Джули. Наконец девочка повернулась и зашагала по улице прочь от останков автобуса. Выждав пару минут, Робби последовал за ней.